Поэтому все затянулось надолго. Утомительно и больно. Подробности были обычными, а поэтому не стоит их описывать. Да и времени на запоминание подробностей у меня не было. Потом вдруг оказалось, что я лежу на спине, а Эйс брызжет мне в лицо водой. Он поднял меня и прислонил к переборке. «Тресни мне!» «А?» В глазах у меня двоилось. «Джонни, ну, тресни!» Лицо его расплывалось у меня перед глазами. Я с трудом собрался и ударил изо всех сил. Их едва хватило бы, чтобы убить полудохлого москита. Глаза Эйса закрылись, и он шлепнулся на палубу, а я вцепился в стойку, чтобы не последовать его примеру. Он медленно поднялся и потряс головой. «Ладно, Джонни, я все понял. Больше не буду на тебя бычиться. И никто в отделении тоже, ладно?» Я кивнул, и голова моя дико заболела. «Руку!» Я пожал его руку, что тоже было здорово больно. Наверное, любой знал о ходе войны больше нас, хотя мы и находились, собственно, на фронте. Это, конечно, было уже после того, как баги через тех тощих вычислили нашу родную планету и провели налет на нее, уничтожив Буэнос-Айрес и превратив отдельные инциденты в настоящую войну. Но еще до того, как мы собрались с силами, а тощие объявили войну багам и фактически стали нашими союзниками. Сколько-нибудь эффективную защиту Земли организовали через Луну, мы тогда не знали об этом. Но, честно говоря, Земная Федерация проигрывала войну. Об этом мы тоже не знали. Не знали даже, что используются любые средства к развалу Альянса против нас и привлечению тощих на нашу сторону. Самое большое, что нам об этом говорили, инструкции перед рейсом, в котором погиб Флорес, которые гласили: разрушить как можно больше, но убивать аборигенов только в крайнем случае. Чего человек не знает, того он не расскажет, если его возьмут в плен. И ни наркотики, ни пытки, ни промывание мозгов, ни бесконечное лишение сил не вытянут из него тайны, которые он не знает. Поэтому нам говорили только то, что нам нужно было знать из тактических соображений. Раньше, бывало, солдаты оповещали о том, что дела плохи. После этого проигрывали окончательно, потому что люди не знали, за что они дерутся и зачем, потому не особо усердствовали. Но в МП дела обстоят не так. Каждый из нас с самого начала был добровольцем по той или иной причине, хорошей либо плохой. Но теперь мы деремся, потому что мы МП. Мы профессионалы с настоящим esprit de corps. Мы были дикобразами Разжака, лучшим туда его взводом во всей растуды ее МП. Мы забирались в капсулы, потому что Джелли говорил «пора», а когда мы прибывали вниз, то дрались, потому что именно для этого предназначены дикобразы Разжака. Мы в самом деле не знали, что проигрываем. Баги – яйцекладущие, и они не просто откладывают яйца, они могут держать их про запас, чтобы потом подогреть и высидеть. Если мы убьем воина или тысячу, или 10 тысяч, то замена будет им разогрета и готова к службе еще до того, как мы прибудем на базу. Если хотите, можете вообразить, как баг, наблюдающий за количеством населения, звонит по фону вниз и говорит: «Джо, подогрей-ка там 10 тысяч воинов, чтобы были готовы к среде, и еще скажи инженерам, чтобы запускали резервные инкубаторы N, O, P и R, спрос растет». Я, конечно, не хочу сказать, что у них все именно так и происходит, но результаты те же. Хотя было бы ошибкой думать, что ими управляет слепой инстинкт, как муравьями или термитами. Их действия так же разумны, как наши. Неразумные расы не могут строить звездолеты и гораздо лучше скоординированы. Нам нужен минимум год на то, чтобы обучить рядового драться и чтобы его действия соотносились с действиями товарищей. А воин-баг от рождения все это умеет. Всякий раз, когда мы теряем одного МП на 1000 багов, они могут праздновать победу. Нам приходилось ценой собственной шкуры выяснять, насколько эффективен тоталитарный коммунизм, если народ эволюционным путем приспособлен к нему. Комиссары багов заботились о сохранении солдат не больше, чем мы заботимся об экономии боеприпасов. Возможно, вы заметили, что неприятности с багами очень напоминают те беды, которые доставила китайская гегемония русско-англо-американскому альянсу. С уроками истории та беда, что их усваиваешь как следует, только получив по шиям –